В гостиной была Кэрри, нехотя протирала мебель тряпкой. «Ах, вот ты где!» — воскликнула она. Он остановился. «Меня что, ищут?» «Да нет, я просто так». Появился предлог побездельничать, и она отложила тряпку в сторону. «Ты пойдешь сегодня на вечер в школу?» Джим отрицательно покачал головой. «А, ну да», — сказала она, — «ты же с Бобом идешь в хижину. Салли наверняка будет недовольна, что ты помешал Бобу пойти на танцы». У Джима ни один мускул на лице не дрогнул. «Это была его идея», — равнодушно сказал он. «А почему, может, ты узнаешь позднее?» «И что за день такой выдался, сплошная таинственность», — подумал он. Кэрри кивнула. «Мне кажется, я знаю, почему. Я слышала, что Боб собирается уезжать. Салли недавно об этом говорила». «Может, так, а может, и не так». Джим был удивлен осведомленностью Кэрри и Салли. «Интересно, с кем еще Боб так откровенен?» Кэрри зевнула и вновь принялась за уборку. Джим с одеялами под мышкой прошел на кухню, где мать заканчивала уборку. «Обязательно возвращайся в воскресенье вечером», — сказала она. «Дедушка приедет, и отец хочет, чтобы ты к этому времени был дома. Это у тебя новое одеяло?» «Да нет, старое». В окно кухни Джим увидел Боба с большим бумажным мешком в руках. «Ну ладно, я пошел». «Змей, берегись!» — крикнула вдогонку мать. Солнце уже припекало, но воздух все еще был прохладным. Сколько в этом мире зелени, голубизны и света! Какое счастье! У них с Бобом впереди целый уикенд. Часть третья. Они стояли на краю утеса и смотрели вниз на коричневато-бурую реку, полноводную от весенних дождей и бурлящую на черных порогах. Крутой склон утеса густо порос темно-зеленым лавром и диким виноградом. «Должно быть, в верховьях половодье», — сказал Боб. «У старушки какой-то зловещий вид. Может, она сюда целый дом принесет?» «Или сортир», — фыркнул Боб. Джим уселся на камень, сорвал травинку и принялся жевать. Вкус сладковатый. Боб присел рядом, вместе они слушали рев реки, кваканье древесных лягушек и шелест молодой зеленой листвы на ветру. «Ну и как там Салли?» «Членовредительница», — недовольно проворчал Боб. «Все они такие. Сначала заведет тебя, и ты уже думаешь, что вот сейчас она ножки в стороны. Распалишься, как кочерга, а ей вдруг становится страшно». «Ой, что ты со мной делаешь? Прекрати, прекрати сейчас же!» Боб с отвращением сплюнул. «Я тебе скажу, что в таком состоянии человек готов и мулу трахнуть, лишь бы тот стоял смирно». Боб попытался представить себе мула. Потом спросил. «А ты почему не пришел вчера на танцы? Столько девчонок о тебе спрашивало». «Не знаю. Не люблю я танцев. Правда, не знаю». «Слишком уж ты скромный». Боб закатал брючину и смахнул большого черного муравья, ползшего по его икре. Джим отметил белизну его кожи, как мрамор, несмотря на солнце. Наступила пауза, и они принялись швырять вниз булыжники. Удары камня о камень доставляли им удовольствие. Наконец Боб крикнул: «Давай вниз!» И они стали осторожно спускаться по склону, цепляясь за кусты и отыскивая выступы в каменной стене. Жаркое солнце выбелило небо. В вышине кружили ястребы, а малые птицы перепархивали с ветки на ветку. Ужи, ящерицы, кролики — все искали укрытие, напуганные шумом, с которым спускались парни. Наконец они спустились на илистый берег реки. Черные камни стали бурыми от песка. Счастливые ребята прыгали с камня на камень, наступая только на этих древних свидетелей ледникового периода. Вскоре после полудня они добрались до хижины раба, небольшого домика с дранкой на крыше, изрядно побитого дождями и ветрами. Внутри пахло сырой штукатуркой и запустением. На грубом дощатом полу пожелтевшие от времени газеты и ржавые консервные банки. Но зала в каменной печи была свежей. Сюда заглядывали бродяги и влюбленные парочки. Боб поставил свой бумажный мешок, а Джим, выбрав на полу место почище, положил одеяло. «Все как всегда», — Боб посмотрел наверх. Сквозь дыры крыши виднелось небо. «Будем надеяться, что обойдется без дождя». Рядом с хижиной был большой, густо поросший лилиями пруд, по бережку которого росли ивы. Джим уселся на покрытую мхом скамейку, а Боб стал раздеваться. Он закинул свою одежду на ближайшее дерево. Брюки повисли на одной ветке, как черный флаг, а на другой — двумя вымпелами носки. Затем Боб потянулся, разминая мышцы и любуясь своим отражением в неподвижной зеленой воде. При такой гибкости он был на удивление крепкого сложения, и Джим смотрел на него с восторгом, но без зависти. А вот если Боб говорил, что кто-нибудь хорошо сложен, в его голосе непременно слышалась зависть. Джим, напротив, глядя на стройное тело друга, радовался и испытывал такое чувство, будто видит перед собой идеального брата-близнеца. Ему было хорошо в компании с Бобом. Ему было достаточно того, что они играют в теннис, и его приятель постоянно рассказывает ему о девчонках, которые ему нравятся. Боб осторожно ступил одной ногой в воду. «Теплая», — сказал он. «Здорово теплая. Идем». Он уперся ладонями в колени, наклонился над водой и стал разглядывать свое отражение. Джим, раздеваясь, старался навсегда запомнить Боба, словно они видятся в последний раз. Он фиксировал в своей памяти широкие плечи, узкие бедра, стройные ноги, маленькие ягодицы, чуть изогнутый член. Раздевшись до нога, Джим присоединился к Бобу у кромки воды. Теплый ветерок ласкал его кожу, и он вдруг почувствовал себя свободным и необыкновенно сильным. Он словно грезил наяву, сознавая, что грезит. Боб задумчиво посмотрел на друга.